Доброго здравия, дорогие друзья! Сейчас очень часто мы слышим слова про объединение, что, в общем-то, вполне закономерно, исходя из той ситуации, где мы находимся. Однако я всегда спрашиваю, объединение для чего? Объединение в чем? Объединение как? Объединение с кем? И если мы упускаем вот эти вот все дополнения, то тогда мы упускаем самое главное. Мы упускаем саму жизнь, потому что объединение просто ради объединения – это какая-то формальная фикция, в общем-то, в которую нас и хотят многие наши недруги засунуть. И вот возникает вопрос. Ладно, понятно, ради жизни, ради дел – а как объединяться? И вот тут возникают многие вопросы, о которых уже здесь много было что сказано, интересного и полезного. Это личностные факторы, это понимание, для чего я здесь в этой жизни, понимание, кто я в этой жизни. Ну, на эту тему очень много семинаров было, поэтому сейчас семинарить не хочу, ибо доклад мой посвящен другому. Но не учитывая вот эти все элементы, вот эти все сложения, нас всегда ждет ждут серьезные проблемы. Ну, а поскольку мой доклад «Язык как единая основа восстановления державы», то, пожалуй, и начну разговор про наш родной, великий и могучий. Итак, цитата. «На французском языке можно говорить о любви, на немецком – о делах, на итальянском – о страсти, на английском – о бизнесе, а вот на русском языке – о чем угодно». Славянские языки образны. Я думаю, что многим это понятно уже. Одно слово русского языка, имея живой образ, раскрывая несущее живой образ, в разных проявлениях может иметь множество значений. Потому требуется уточнение по качеству, назначению, действию, условиям применения и смыслам. Вот, например, образ слова «кружка». Это, ну, понятно, само слово «кружка». Второе – это емкость для чего-то. Дальше, она может применяться по какому-то назначению. Исходя из этого всего, учитываются и материал изготовления, ну и опять же, исходя из этого всего, подбирается способ изготовления самой кружки. Вот видите, вот, да, слово «кружка» произнес, а дальше какая кружка? Для чего? Из какого материала? Ну и так далее и тому подобное. Ну или слово «дерево». Вот произнес слово «дерево». Кто что сейчас представил? Одни представили живое дерево, другие – сухое. Кто-то хвойное, кто-то лиственное. Кто-то представил древо рода, кто-то представил дерево познаний. Видите, слово образ-то понятен, но для того, чтобы нам прийти к единому пониманию, необходимо еще уточнение, о чем говорилось чуть выше. Из этого следует, что вот если мы произведем какой-то образ, например, то же самое дерево, то в каких оно условиях находится, где, для чего? Славяно-русам недостаточно командного слова. Нам нужно понимать суть образа, цель его высказывания. Ведь сам образ слова обозначает «словить что-то важное». Мысль словить, образ словить, цель словить, суть дела словить и начать делать. То есть получается, что слова – это не просто так. На Руси словами не разбрасывались, и каждый словесный образ, как живая часть жизни, произносится осмысленно, к месту, по делу, для какой-либо цели. Речение образов слов – это связка дополняющих и уточняющих образов, как полноводная река, утоляющая жажду общения, познания, объяснений, наполнения собеседников, которая состоит из многих-многих ручейков, из многих-многих капелек. Вот где и цель, и образ, и путь к цели, и шаги на пути, и чередование шагов, и наслаждение услышанным, и точность передачи этих образов. Вот почему важное общение происходит или за столом, непоспешной трапезе, либо просто испите какого-то напитка, или во время неспешной прогулки, или под ветвями деревьев, или в водной глади, в зависимости от того, какие цели и задачи определены потребностями жизни, для чего весь этот разговор происходит. Это взаимодействие. Славянские говоры, ну или научным языком диалекты, являются собой космические образы и явления, отраженные в наших ДНК, наших родов. А поскольку образный язык – это проявление вселенских поконов бытия, то правильное речение образов позволяет сонастраивать себя с космосом, позволяя сохранять свою целостность как части Вселенной. Вот почему применение иностранных безобразных слов или исковерканная тарабарщина разрушает нашу жизнь. приводит к ленности ума и к однобокости мышления, а также и к однобокости стремлений, зацикливанию, а также к засорению пространства кривой, никчемной, разрушающей мерзостью. Я думаю, многие на это обратили уже внимание. Славянские образные говоры – это медитация и магическое деяние в одном флаконе, как говорится. Все вместе. И если проведение обрядов проводится неверно, с нарушением основ вот этого самого волшебства, то вместо добра и произносящие, и слушающие, и находящиеся в этом пространстве получают разрушение. И по укладам мыслительного бытия, передавая грязь из ума в ум, участники этого явления усиливают разрушающие посылы. Это нужно помнить. И прежде чем выпускать из себя какой-то образ в виде мысли и слова, нужно включать царя в голове, понимая важность того, что происходит во время магического действия, зарождения и речения образа в виде слов. Хочу обратить внимание, слова «магическое» и так далее я применяю, поскольку они знакомы. На самом деле, конечно, никто тут палочками не машет, слово «левиаса» там не произносит, и «рексфексфекс» тоже не кричит и не солит монетки, закопанные на поле чудес в стране дураков. Если правильно и по назначению использовать вот этот самый, опять же, в кавычках, «божественный дар», то есть свой родной язык, то мы будем наполнены мудростью мироздания, упорядочением мыслей и дел, взаимопониманию творческого созидательного наполнения, находясь в силе радости, любви, достатка и здравия тел, души, духа и разума. А поскольку все славяно-русские языки имеют единую корневую основу, ну, с небольшими различиями говоров, то все наши рода и народы способны создавать условия жизни по божественным поконам не только для себя, но и для всех народов Земли. И это не шовинизм, это многовековая истина жизни. Наши мозги так заточены, что мы способны находить выход из любой ситуации, придумывать способы решения любой жизненной задачи, а вместе с прозорливостью ума и природосообразным мышлением уже не допускать жизненных неприятностей вообще. Славяно-русы во все времена несли в себе человеколюбие, совестливость, честность, храбрость, самоотверженность, изобретательность, отдавая последнюю рубаху страждущему и нуждающимся, независимо от родства. И это не превозвышение нас над другими народами, это опять же жизненная правда. Можете проверить это, изучив историю разных народов, которые были спасены славяно-русами и коренными народами Руси. Главные неприятности нашего времени для родов славяно-русов исходят из невежества, порожденного ленностью и глупостью. Оттого и ведем мы непотребный образ жизни, напяливая на себя враждебное ярмо под видом чужеродных религий, верований, политики, финансовых отношений, ну и чужеродного общественного строя. Черпаем ядовитые зловонные жижи из мировой канализации и, причмокивая с наслаждением, хулим свое великое прошлое, нахваливая отвратительные врожденческие импортные манеры поведения. В то время, когда наши недруги от своих корней и устоев отказываться не собираются и крепко держатся за свое родовое наследие, и через это нас и побеждают, а теперь уже в открытую уничтожают. И что же нам делать? Многим известна поговорка «молоть языком, не мешки ворочить». Однако, чтобы ворочить языком, иногда нужно и мешки потаскать, и землю покопать, и дров нарубить. И лучше это делать вместе, дабы ускорить происходящее, получить больший и лучший результат. Но для того, чтобы совместно начать трудиться, сначала перед делом нужно договориться, определить, кто, чем и как будет заниматься. Вот и получается замкнутый круг. Прежде чем ворочать мешки, нужно подвигать языком, верно и понятно изложив суть совместного дела. Здравомыслящему человеку ясно, что первичная цель дела – вот в любого дела, это мысль, да? Это цель, это определение. И чем точнее вот эта самая цель донесена всем участникам творения, тем лучше будет результат. А если донесение сути дела подкрепляется верными образами правильных слов, если мысли о деле излагаются точно, доходчиво, без кипячения мозгов, то складывается единое деловое поле и пространство, а значит, происходит усиление и ускорение дела. Много раз я ловил себя на мысли, что мой мозг отказывается принимать иностранные ученые в кавычках слова. Словно пелена отупления наползает на мой мозг. Вроде бы и говорящий не глупый человек, имеет ученые степени и речет без запинок, но что-то в его выступлении напрягает мое восприятие, мешает улавливать суть сказанного. Со временем я понял причину этого явления. Наличие множества мертвых ученых слов, ученых в кавычках, не сливающихся с моей кровью, не сливающихся с моей душой, разумом, а значит являющихся для мозга никчемной нагрузкой, которую вроде бы и требуется принять, но принять к осмыслению как рабскую инструкцию для исполнения. А мы не рабы. Мы не можем просто так что-то принять и делать. Мы не животные. Мы человеки. Мы творцы. Мы созидатели. Поэтому нужно понимать смысл, а не просто сухие инструкции. Да и при исполнении этой инструкции могут возникнуть многие неприятности. Ведь слова-то иностранные, внедренные в нашу жизнь кем-то по своему усмотрению. И часто такие внедрения не совпадают с первичными смыслами этих самых иностранных слов, которые применялись вот в тех народах, откуда они были позаимствованы. Получается, как в присказке. Думаю одно, говорю другое, делаю третье. А ты попробуй догадаться, что я имел в виду. И самое неприятное в этом явлении, что каждый участник имеет свой мыслительный образ и представление об этих самых иностранных словах. Вот и получается лебедь, рак и щука, которые задумали сыграть квартет, чтобы продать прошлогодний снег. А в итоге вот эта самая нескладушка и вызывает отторжение. Подводя итог, я предлагаю каждому задуматься над тем, что значит родной язык, родная речь, живые образы слов. И понимая это, применять слова к месту и времени для того, чтобы всем нам объединиться в делах добрых для продолжения родов наших. Делах, а не пустопорожном трёпе на тарабарском языке, поскольку именно дела позволяют нам получать все необходимое для жизни на земле. Ведь сколько о халве ни говори, во рту сладко не станет. И потому получается сначала цель, потом путь к цели, далее шаги на пути, ну и, естественно, сотворцы и сами дела. Но любая высшая мысль о цели должна быть донесена правильно, понятными словами родной речи, красиво и с любовью. А поскольку славяно-русские языки – это всеобъемное космическое явление, то и дела наши будут верными и добрыми, коли не отступим от своего родового восстановления державных укладов, жизни, в делах добрых и праведных, на благо всего мира. Помните, на французском языке можно говорить о любви, на немецком – о делах, на итальянском – о страсти, на английском – о бизнесе, а на русском языке – о всем мире. Объединяйся и здравствуй для добрых дел в доброй жизни. Быть добру.